Глава 17. Колониальная политика императора строится на четком разграничении полномочий и обязанностей сторон. Обязанности империи – найти пригодную для заселения планету, провести ее терраформирование, организовать тендер на право освоения недр и промышленное строительство, осуществить набор и транспортировку колонистов, обеспечить связь, строительство космодромов и последующую охрану планеты силами имперских вооруженных сил, обязанности корпораций, выигравших тендер, построить населенные пункты и обеспечить промышленное и социальное развитие новой территории. И платить налоги императору, начиная через 30 лет после начала освоения. Корпорации полномочны создавать местные органы власти и полицию, принимать законы, в целом не идущие вразрез с законами империи, и обеспечивать заселение колонии за счет мигрантов с других миров. Они проводники экономической политики императора. Они определяют форму правления и учреждают собственные уголовные уложения. Они – безраздельные хозяева планеты в рамках границ, установленных императором. Единственные, кого не касаются местные законы, это имперские служащие и обитатели зон имперского правления, такие как военные городки и космопорты. Мы, то есть корпус, главная опора императора на Шеридане и других планетах, гарант незыблемости его власти и спокойствия граждан. Обо всем этом нам рассказывают на занятиях по имперскому устройству офицер из штаба батальона. Дамочка-лейтенант с пронзительно голубыми глазами. В корпусе все, как на подбор, крепкие и увесистые, даже офицеры. Лейтенант Охара – нетипичный экземпляр, среднего роста, тонкая в кости. Ее женственность пробивается даже сквозь бесформенную скорлупу брони. Какая-то особая сталь, пружинка, заставляющая мужчин в ее поле зрения невольно поджимать животы и расправлять плечи. Коротко стриженные русые волосы, шлем на сгибе руки, крепкая, но все же изящная длинная шея. А может, дело в ее голосе? Он не похож на хриплые и низкие голоса наших женщин, перенакачанных гормональными стимуляторами. Ее высокий чистый голос едва ощутимо вибрирует, что в соединении с безупречной дикцией и плавной речью производит на роту гипнотическое воздействие. Усиленный динамиками брони, он долетает до всех концов плаца. Охара расхаживает взад-вперед перед бойцами, которые рядами расселись на бетонной палубе, подложив под зады свои свернутые пончо, и говорит, говорит. Рота слушает ее, практически не шевелясь, и рядовые, и стоящие тут же у своих взводов офицеры. И только десятки глаз движутся вслед за ее изящной фигурой. Позади нее коробочка компьютера-демонстратора сплетает из воздуха трехметровую картину. Голографическую проекцию карта Шеридана. Иногда лейтенант останавливается и тычет в зеленовато-коричнево-голубые разводы лазурной указкой, иллюстрируя сказанное. Наша планета базирования – Шеридан. Это землеподобный мир в системе Бета-Стрельца. Первый колониальный транспорт приземлился здесь более полутора сотен лет назад, в 2218 году. По имперскому летоисчислению. Произошло это на юге материка Британика, вот тут. Еще через полсотни лет началась вторая волна колонизации. На этот раз точкой приземления был выбран материк Тринидад в другом полушарии планеты, продолжает рассказывать офицер, из отдела по работе с личным составом и обводит светящимися кругами указанные места. Материки Британика и Никель вместе с архипелагами Восточного океана отданы для освоения Дюпон Шеридан, дочернему подразделению трансгалактической корпорации группа предприятий Дюпон. Материк Тринидад взяла в долгосрочную аренду Тринидад Стил, дочерняя Отвайо Кемикал Групп. Впоследствии зоны влияния корпораций стихийно получили название английской и латинской. Население английской зоны этнически неоднородно, но состоит преимущественно из выходцев из центральных миров – европейской части Земли, Новой Калифорнии, Йорка, население латинской зоны на 95% состоит из потомков латиноамериканцев Земли. Экологическая, демографическая и экономическая ситуация на Земле в то время была такой, что в беднейших районах корпорации вербовали колонистов просто за гарантию пропитания и минимального жизнеобеспечения, получая взамен фактически дешевую рабочую силу. Вследствие этого колонисты латинской зоны в основном представляли собой малограмотную, низкоквалифицированную массу с чрезвычайно низкой социальной мотивацией. К моменту основания латинской зоны Дюпон уже построила столицу, город Зеркальный, а также несколько крупных промышленных центров. И приступила... Вот это я уже слышал десятки раз, и все равно, действую по привычке, положено делай. Продолжая слушать лейтенанта, обращая внимание скорее на ее губы, чем на то, что с них слетает. Ее слова порождают в моей черепушке какой-то параллельный сознанию фоновый поток полуосознанных образов. Я снова вижу на тротуарах латинских кварталов попрошаек, оборванных и истощенных до нельзя, тянущих к прохожим грязные руки, просящих, проклинающих и гнусаво благословляющих. Вижу угрюмых сантехников, водителей мусороуборочных машин и разнорабочих со смуглыми лицами, вкалывающих с гроши, сияющие лимузины адвокатов и высших администраторов корпораций с зеркальными, пуленепробиваемыми стеклами, слышу ругань толстых, крикливых женщин и шамканье почерневших, набожных старух в черных платках. Передо мной наглые, уверенные в себе и силе своего кошелька, лоснящиеся рожи бандитов, назойливые мальчишки, пытающиеся задорно всучить мне синтетический бутерброд или поддельный хронометр, неприметные уличные продавцы смертельно опасной дури, одетые в аляповатые тряпки, молоденькие проститутки, с глазами старух, продажные патрульные копы с цепкими взглядами, стертые лица безработных, делающих вид, что ищут работу, и пропивающих талоны на бесплатное питание, лавочки, набитые подержанной одеждой и неизвестно из чего сделанным спиртным. Меня передергивает от зловония, заваленных гниющих мусором и изрисованных похабщиной лестничных клеток, от немытых стекол, обшарпанных стен и разбитых уличных фонарей, от застарелого запаха мочи в переулках, от мутных личностей с серебряными нательными крестиками, негромко и проникновенно рассказывающих о национальных традициях, о народных корнях, о пути в демократическое будущее, где не будет ни богатых, ни бедных, ни императора, у которых на все вопросы есть универсальный штампованный ответ, а для желающих присоединиться кусок хлеба. От городских партизан с горящими глазами, сжигающих себя на алтаре свободы во имя великих идей, рожденных в отделах маркетинга сталелитейных корпораций, я наблюдаю из окна машины за ярким карнавалом, самозабвенно танцующими под обжигающую музыку курчавыми людьми, за сияющими глазами, белозубыми улыбками, колыханием роскошных бедер и обнаженных грудей. Я вижу тысячи счастливых лиц и знаю, что завтра увижу их снова, но уже потухшими, озабоченными, озлобленными или сосредоточенными в поисках пропитания. И тут же передо мной образуется длинный ряд скрюченных от огня тел, накрытых чехлами для транспортировки. Детские трупы с переломанными, как у игрушек, ногами, сгоревшие остовы машин, разбитая витрина бара «Треска» и растерянная физиономия Самуила, сообщения о похищениях, премиях за любую информацию о сыне или жене, крикливые демонстрации, листовки с идиотски возвышенными призывами, уродливыми плевками, пятнающие зеркальные грани городских башен. Я вдыхаю запах горелого пластика на останках моего склада. Я целую Нику в тоненькую пульсирующую жилку на нежной шее. Кулаки мои сжимаются до боли. В результате усиливающейся конкуренции, борьбы за монопольный контроль над обособленными колониальными территориями, возникает противостояние корпораций. Усиливаются коррупционные процессы. Под лозунгами о смене государственного строя обостряются межнациональные и межрелигиозные конфликты, в которые вовлекаются все больше и больше граждан обеих территорий. В итоге нарушается стабильность общества, и массовые противоправные действия угрожают существованию Шеридана как неотъемлемой части земной империи, продолжает размеренно диктовать Ахара. Я внимательно слушаюсь. Кажется, я пропустил что-то важное. Война является политической борьбой. Борьбой не только за экономический, но и за полный политический контроль над государством. Эта война уже объявлена. Убийства, похищения, диверсии уносят жизни тысяч граждан. В городах Латинской зоны саботируются решения имперских властей. Нападения на имперские вооруженные силы приобрели массовый организованный характер. Именно эта ситуация явилась причиной мобилизации резервистов. Император принимает вызов. Я осторожно кошусь по сторонам. Лица вокруг уже утратили дежурное выражение внимания. Люди ловят каждое слово лейтенанта. Многие из присутствующих, как и я, испытали эти самые процессы и конфликты на своей шкуре. Им есть что сказать для протокола. Вооруженные силы должны быть надежны, дисциплинированы и лояльны. Именно такими вооруженными силами располагает империя. Они – последний аргумент для убеждения тех, кто не желает прислушиваться к голосу разума. Меня вместе со всеми захватывает единый порыв. Это Ахара – та еще штучка. Она заводит нас не хуже молитвы. Маленькая стерва. Она возвышает голос, она дрожит, разносясь над нашими головами. Ее лицо порозовело от гнева. Мы медленно втягиваем в себя воздух, боясь пропустить хоть слово. Мы забываем моргать, вглядываясь в ее пронзительные глаза. На острие штыка нет демократии. Солдат-гражданин волен иметь свои политические убеждения, но имперские вооруженные силы в своей совокупности должны быть и будут политически нейтральными. Они – инструмент в руках императора. Инструмент умелый, холодный и беспощадный. Корпус морской пехоты – элита вооруженных сил. Император рассчитывает на него и верит, что умереть за империю – честь для любого морского пехотинца. Нас сдувает с места. Мы вскакиваем, топчем свои пончи, мы набираем воздух полной грудью. «Императору!» – на невыносимо высокой ноте звенит голос Ахара. «Слава! Слава! Слава!» От нашего слитного рева с деревьев на аллее сдувает стаю испуганных дроздов.